Познание древних египтян. Ниже приводятся данные о достижениях древних египтян, свидетельствующие, что они обладали знаниями и техническими навыками, с которыми даже сейчас трудно соревноваться. Соединение каменных блоков. Они произвели и установили более 100 тысяч каменных блоков, соединив их таким образом, что щель составляла не более чем полмиллиметра. В 1882 году Уильям Флиндерс Питри, выдающийся британский египтолог, произвел измерение облицовочных камней Великой пирамиды, и результаты его ошеломили. Швы в облицовочных камнях северной стороны имеют в верхней части ширину 0,5, 0,05 и 1,125 мм. Спереди 0,3, 0,55, 325 и 1 мм. Следующий шов имеет спереди ширину 0,25 и 0,35 мм. Следовательно, средняя толщина швов составляет около 0,5 мм. То есть при обтесывании камня отклонение от прямой линии и ровного квадрата составляет в среднем 0,25 мм при длине блока почти 2 метра. При такой длине подобной степени точности можно добиться лишь при помощи самых современных оптических приборов. Применение гранитного сверла. Эти сверла работали со скоростью по меньшей мере в 100 раз большей, чем современные алмазные. Лучшие современные сверла, работая по кварциту или диориту, за один оборот проникает вглубь максимум на 0,04 мм, тогда как египетские сверла, о чем свидетельствуют следы, обнаруженные в камнях, проникают на глубину в 100 раз большую. Современные технологии не в состоянии не только изготовить, но даже представить подобный инструмент, который использовался уже во времена первой египетской династии. Саркофаги из гранита и базальта. При помощи современных технологий такие сделать невозможно. Кристофер Данн, автор книги «Технологии древнего Египта», рассказывает о волнении, охватившем его, когда он в 1995 году попал в туннели Серапиума в Саккаре, где расположены ступенчатая пирамида и захоронение Джосера. В туннелях находится 21 огромный саркофаг из гранита и базальта. Каждый весит 65 тонн, а с учетом крышки – около 100 тонн. С помощью специального прибора Данн исследовал гладкость камня и установил, что крышка и поверхность, на которой она лежала, необычайно ровные и сделаны с несравненной точностью. Позже он связался с 4 фабрикантами в США и с удивлением обнаружил, что ни один из них не в состоянии выполнить подобную работу. Нужно также отметить, что при строительстве пирамид использовались каменные блоки весом, доходящим до 200 тонн. Возможное использование антигравитации. Использование антигравитации для перемещения каменных блоков и строительства пирамид. Эдвард Лицкалнин родился в Латвии в 1887 году, изобрел способ поднятия одной рукой коралловых блоков весом до 30 тонн. В течение 28 лет он возводил в Хомстеде, Флорида, коралловый замок, на который ушло 1100 тонн материала, причем делал это в одиночку. Его взгляд на природу отличался от взгляда современных ученых, по его мнению, глубоко заблуждавшихся, и был чрезвычайно прост. Вся материя состоит из маленьких магнитов, чье движение внутри материалов и в пространстве – порождает магнетизм и электричество, явление, поддающееся измерению. Предположительно, он пользовался электромагнетизмом, чтобы избавиться от силы земного притяжения или уменьшить ее. Вот что по этому поводу думает Кристофер Данн. Магниты стремятся притянуться друг к другу, и если оставить их в покое, то их противоположные полюса соединятся. Поезд, перемещающийся по воздуху с помощью магнитов, прекрасный пример антигравитационного устройства. Земля обладает характеристиками огромного магнита, то есть рождает потоки магнитной энергии, следующие по силовым линиям. Если мы вслед за Лицкалнином предположим, что все предметы состоят из маленьких магнитов, мы также можем предположить, что в силу природы магнита, который стремится соединиться с противоположным полюсом другого магнита, эти предметы притягиваются. Возможно, пытаясь преодолеть силу земного притяжения, Лицкалнин изобрел не такой уж сложный способ выстраивания магнитных элементов внутри коралловых блоков в соответствии с потоками магнитов, исходящими от Земли, которые имели такой же полюс и потому отталкивались. Как бы то ни было, Лицкалнин унес свой секрет в могилу. Наверное, не столь уж невероятно предположить, что египтяне, обладавшие огромными познаниями в математике и астрономии, пользовались антигравитацией для перемещения каменных блоков и строительства пирамид. Вспомним, что жители Древнего Египта без помощи нечистой силы очень точно ориентировали четыре стороны Великой Пирамиды по четырем основным точкам, что без оптических приборов прокладывали ее внутренние коридоры в направлении таких звезд, как Сириус, Зета Ориона или Альфа-Дракона. Кроме того, общеизвестно, что отношение периметра Великой Пирамиды к двойному значению ее высоты составляет число π. Использование энергии Земли. Существуют веские доказательства того, что Великая Пирамида – это осциллятор, извлекающий энергию из Земли. Борис Саид, режиссер документального фильма «Загадки сфинкса», утверждает, что пирамида строилась с акустическими целями. Том Денли, инженер-акустик и консультант НАСА, исследовав внутреннюю часть Великой Пирамиды, обнаружил там четыре частоты, или постоянно пребывающие ноты, образующие аккорд фа диез мажор, который, согласно древнеегипетским представлениям, соответствовал гармонической структуре нашей планеты. Эти ноты расположены в диапазоне от 16 до 0,5 Гц, что ниже возможностей человеческого уха. Радиотехник Карл Дербаль в 1949 году установил, что благодаря своей форме пирамиды создают вибрационное поле, которое удаляет молекулы воды из микроскопических углублений в бритвенном лезвии, благодаря чему оно сохраняется гораздо дольше. Вода уменьшает прочность стали на 22%. Любопытно, что теорема Фурье называется гармоническим анализом и основана на постулате, что любое периодическое колебание, каким бы сложным оно ни было, можно разложить на ряд простых и повторяющихся колебательных движений, сумма которых является изначальным сложным периодическим колебанием. Иначе говоря, его можно представить как математический ряд, границы которого есть тригонометрические функции. У теоремы Фурье множество применений. Например, ее можно использовать при изучении звука, света и любого явления, связанного с колебаниями. Фурье был другом Наполеона, был назначен им губернатором Нижнего Египта и неоднократно проводил в этой стране археологические изыскания. Говорят, в основе теоремы Фурье лежат найденные там папирусы, в которых математик так и не смог до конца разобраться. Хотя эта версия и не подтверждена официальными источниками, ее нельзя считать абсурдной, принимая во внимание глубокие познания древних египтян. Знания в области медицины. Египетский папирус 17 века до нашей эры является первым известным науке документом, где упоминается головной мозг, что указывает на высокий уровень развития медицины в ту эпоху. Согласно Джеймсу Брестеду, который перевел и опубликовал документ в 1930 году, слово «мозг» 8 раз встречается в древнеегипетских папирусах. Полностью текст представлен в собрании редких книг Нью-Йоркской академии медицины.